Глава 7. Пропажа у путешественника. Следующая ночь прошла спокойно. Зная, что мисс Трелони не была на стороже, мы с доктором Винчестером удвоили внимание. Миссис Грант дежурила вместе с сиделками, и каждые четверть часа наведывались детективы. Больной всю ночь пребывал в трансе. Выглядел он здоровым, дышал легко, как ребенок, его грудь равномерно вздымалась и опускалась. Но он ни разу не пошевелился, если бы не дыхание, его можно было бы принять за мраморного. На нас с доктором были респираторы, но в ту невыносимо жаркую ночь они нам очень досаждали. Между полночью и 3 часами ночи я был охвачен тревогой, и снова возникло то неприятное ощущение, которое за последние несколько ночей стало для меня привычным. Но увидев серую зарю, пробивающуюся через края затемнений, я испытал неожиданное облегчение. В прохладном, обнадеживающем рассвете, когда восток начал постепенно бледнеть, задышалось свободнее. Такое же облегчение, сменившееся суетливостью, чувствовалось во всем доме. В течение жаркой ночи мои уши, напрягавшиеся при каждом звуке, уже почти болели от того, как будто бы мой мозг или другие органы чувств находились с ними в болезненной связи. Каждый вздох сиделки или шорох ее платья, каждый шаг ноги в мягкой туфле, когда вокруг ходили полицейские, каждый момент пребывания на стороже прибавлял, казалось, новый импульс чувству самосохранения. Все в доме, должно быть, испытывало то же самое. То и дело я слышал беспокойные шаги наверху, а внизу то и дело открывали окна. Однако с наступлением утра все это прекратилось, и дом, казалось, умиротворился. Доктор Винчестер пошел домой после того, как сиделка Дорис сменила миссис Грант. Мне казалось, что он был слегка разочарован из-за того, что за всю эту долгую ночь бодрствования не случилось ничего необычного. В 8 часов к нам присоединилась мисс Трелани, и я был поражен, увидев, какую пользу ей принес сон. Она просто лучилась здоровьем, точно так же, как тогда, когда я впервые увидел ее на пикнике. На ее щеках, которые казались поразительно белыми по сравнению с черными бровями и алыми губами, возник какой-то намек на румянец. Когда она освежила свои силы, ей, казалось, стала присуща нежность, превосходившая даже ту, которую она поначалу выказала по отношению к своему больному отцу. Меня не могли не тронуть ее любящие прикосновения, когда она поправляла его подушки и расчесывала ему волосы, убирая их со лба. Я и сам был утомлен от того, что бодствовал всю ночь, и теперь, когда Маргарет была на страже, сразу же ощутил всю усталость бессонной ночи и отправился спать». Я хорошо выспался и после завтрака собирался пойти на Джермин-стрит, но у двери в холл заметил какого-то назойливого человека. Из слуг тогда дежурил некий Моррис, которого раньше считали чудаковатым, но после побега остальных слуг повысили в звании до дворецкого. Незнакомец говорил очень громко, так что понять его проблему было нетрудно. Слуга с полным уважением отнесся и к его словам, и к поведению, но ни на шаг не отходил от больших двойных дверей, так что гостю никак невозможно было войти. Первые же слова, которые произнес посетитель, вполне объяснили ситуацию. «Это все очень хорошо, но я должен видеть мистера Трелони. Что толку с того, что вы говорите мне, что я не могу, если я говорю вам, что я должен?» Вы все время откладываете. Я пришел в 9 часов, вы сказали, что он еще не встал, что ему не здоровится и его нельзя тревожить. Я пришел в 12, и вы снова мне сказали, что он еще не вставал. Я тогда спросил, что мисс Трелони еще не вставала, Сейчас 3 часа, и вы снова мне говорите, что он в постели и еще не проснулся. Где мисс Трелони? Она занята, и ее нельзя беспокоить. Что же, кто-то же должен ее побеспокоить. Я здесь по особому делу, касающемуся мистера Трелони, и я приехал из таких мест, где слуги всегда начинают с «нет». Я уже 3 года жду у дверей зданий и шатров, где начинает казаться, что легче достучаться в могилу, и где вы уже думаете, что люди внутри не живее, чем мумии. Я говорю вам, что с меня этого хватит. Когда я прихожу в дом человека, на которого работал, и нахожу его дверь закрытой, а слуги встречают меня точно такими же словами, этого я не понимаю». «Разве мистер Трелони отдал вам распоряжение, что меня не следует впускать, и он не станет со мной встречаться, когда я приду?» Он прервался и возбужденно вытер лоб. Слуга отвечал ему очень вежливо. «Мне очень жаль, сэр, если, выполняя свои обязанности, я каким-то образом задел вас. Но у меня есть приказы, и я должен им подчиняться». «Если вы пожелаете оставить записку, я передам ее мисс Трелони. Если вы оставите адрес, она сможет связаться с вами». Ответ прозвучал таким добросердечным тоном, но не более того. «Приятель, к вам лично я ничего не имею, и мне жаль, если я потревожил ваши чувства. Мне нужно быть справедливым, даже когда я зол. Но кто угодно разозлится, оказавшись в таком положении. Время не ждет, нельзя терять ни часа, ни минуты. И все же я торчу здесь уже 6 часов, обивая порог, и все это время зная, что ваш хозяин рассердится в 100 раз больше, когда узнает, как бесцельно пропало столько времени. Его можно разбудить хоть 1000 раз, чтобы он смог поговорить со мной прямо сейчас, и пока еще не поздно. Бог ты мой, это просто ужасно после всего того, через что я прошел. Видеть, как твои труды пропадают в последнюю секунду, когда ты уже у самой двери, тебя отпихивает тупой лакей. Хоть у кого-нибудь в этом доме есть здравый смысл или хоть авторитет, если здравым смыслом он не обладает. Я очень быстро смогу его убедить, что вашего хозяина надо будить, даже если он спит, как 7 красавиц». В искренности этого человека нельзя было усомниться, так же, как и в том, что дело срочное, по крайней мере, с его точки зрения. Я выступил вперед. «Моррис», — сказал я, — «вам бы следовало известить мисс Трелони, что этот джентльмен хотел бы увидеться именно с ней. Если она занята, попросите миссис Грант передать ей». «Очень хорошо, сэр», — с облегчением ответил он и исчез. Я провел незнакомца в небольшую гостиную. По дороге он меня спросил. «Вы секретарь?» «Нет, я друг мисс Трелони. Меня зовут Росс». «Огромное вам спасибо, мистер Росс, за вашу доброту», — сказал он. «Меня зовут Корбек. Я дал бы вам свою карточку, но в тех местах, откуда я приехал, визитных карточек нет. А если бы они у меня и были, то, я полагаю, прошлой ночью они тоже бы исчезли». Он внезапно остановился, как бы поняв, что сказал слишком много. Мы оба молчали. Пока мы ждали, я его рассматривал. Невысокий, плотный человек, загорелый до цвета кофе, вероятно, склонный к полноте, но сейчас крайне исхудавший. Глубокие морщины на лице его и шее происходили не от времени и солнца. Они безошибочно указывали на то, что мышцы ввалились и кожа потеряла свою упругость. Шея представляла собой сложную сеть рубцов и морщин, как бы иссушенная жаром пустыни. Такой цвет кожи можно было заработать, побывав на Среднем Востоке, в тропиках или в пустыне, но в каждом случае оттенок загара был свой. Эти оттенки различались, и однажды их увидев, можно было легко заметить смуглое свечение в одном случае, яркий красно-коричневый цвет в другом, а в третьем — темный въевшийся ожог, ставший постоянным оттенком. У мистера Корбека была массивная голова с косматой темно-красной и коричневой гривой волос, но лысая с висков. Он обладал красивым, высоким и широким лбом, четко обозначенными лобными пазухами, если использовать термины физиогномики. Их квадратный вид свидетельствовал о логическом мышлении, а полнота под глазами – о склонности к языкам. Короткий широкий нос, выдающийся вперед подбородок и мощная челюсть говорили об энергичности и решительности. «Весьма подходящий для пустыни тип», — думал я, глядя на него. Мисс Трелани пришла очень быстро. Увидев ее, мистер Корбек, казалось, был удивлен. Его раздражение и возбуждение еще не прошли, так что такое вторичное и чисто внутреннее ощущение, как удивление, могло бы и не проявиться. Но когда она заговорила, он уже не отводил от нее глаз, и я напомнил себе, что надо побыстрее найти возможность исследовать причину его удивления. Она начала с извинений, чем быстро свела на нет его возмущение. «Конечно, если бы отец хорошо себя чувствовал, и я не дежурила бы в комнате больного, когда вы приходили в первый раз, вас не заставили бы ждать. Теперь не будете ли вы так любезны сказать, что у вас за срочная причина?» Взглянув на меня, он заколебался, но мисс Трелани сразу же добавила: «У меня нет никаких секретов от мистера Росса. Я ему полностью доверяю, и он помогает мне в моих несчастьях. Думаю, что вы не совсем понимаете, в каком состоянии находится мой отец. Уже 3 дня он не просыпается и не приходит в сознание. Я очень встревожена. К несчастью, я очень мало знаю как об отце, так и о его жизни. Я стала жить с ним только 1 год назад и не имею представления о его занятиях. Я даже не знаю, кто вы и какое у вас может быть дело к нему». Она говорила это с легкой извиняющейся улыбкой, в то же время изящной, как бы вежливо выражая абсурдность своего незнания. 15 секунд он внимательно смотрел на нее, затем заговорил, сразу же приступив к делу, будто бы он принял решение, и к нему вернулась прежняя уверенность. «Меня зовут Юджин Корбек. Я магистр гуманитарных наук, доктор юриспруденции и магистр хирургии в Кембридже, доктор литературы в Оксфорде, доктор естественных наук и доктор филологии в Лондонском университете, доктор философии в Берлине, доктор восточных языков в Париже. У меня есть и другие степени, титулы и прочее, но не стоит вас тревожить их перечислением. Перечисленные мною степени говорят вам о том, что я достаточно оперен дипломами, чтобы влететь даже в комнату, где лежит больной. В молодости, в соответствии со своими интересами и желаниями, но во вред для своего кармана, я заинтересовался египтологией. Меня, должно быть, укусил какой-то ядовитый скарабей, потому что мне плохо после этого пришлось. Я разыскивал захоронения и ухитрялся как-то жить, и учился такому, чего нельзя прочитать в книгах. Я был на мели, когда встретил вашего отца, который проводил кое-какие собственные исследования. И с тех пор я понял, что у меня оставалось не так уж много неудовлетворенных желаний. Он был настоящим мастером в этой науке, свихнувшийся египтолог, и мечтать не станет о лучшем шефе». Гость говорил с чувством. Я был рад видеть, что мисс Трелани порозовела от удовольствия, слушая, как восхваляют ее отца. Однако же я не мог не думать, что мистер Корбек в какой-то мере теряет время впустую. Я предположил, что он хочет разведать обстановку и посмотреть, до каких пределов ему следует доверяться 2 незнакомым людям. Я видел, что по мере того, как он говорил, его уверенность росла. Размышляя об этом позже и вспоминая, что он говорил, я понял, что тот объем информации, который он нам представил, говорил о растущем доверии к нам. «Несколько раз я возглавлял для вашего отца экспедиции в Египет и всегда был в восторге от того, что работаю с ним. Многие из своих сокровищ, а у него есть некоторые редкости, скажу я вам, он получил с моей помощью или из моих экспедиций, или путем приобретения, или иначе. Ваш отец, мисс Трелони, обладает редкостными познаниями. Иногда он принимает решение разыскать какую-нибудь вещь, о существовании которой, если она вообще еще существует, ему стало известно, и он может проехать ради этого весь мир, пока ее не добудет. Этим я сейчас занимался. Он резко остановился, как будто бы рот его захлопнулся при помощи резинки. Мы ждали.